Глава 39. «Да-да, ты говорил», — скучающим тоном произнесла я. «Пыточная камера, цепи, допрос с пристрастием. Знаешь, Альрам, мы, очевидно, не подходим друг к другу. Меня все это не возбуждает». Глава комитета нахмурился, глядя на меня. Вид у него был недовольный. «Кажется, ты пытаешься меня обмануть», — сказал он. «Или считаешь, что мне неизвестно о ваших с Дартом развлечениях в камерах лорда Мирлинора?» «А мне кажется, наш разговор свернул куда-то не туда». Я накрыла ладонями руки Альрама, что по-прежнему лежали на моих бедрах. Эльф легонько поглаживал меня, вырисовывая пальцами узоры, и от его движений кожа покрывалась мурашками, даже под слоем джинсовой ткани. «Сейчас вернется Дарт и...» «Но пока его здесь нет», — перебил меня Альрам, жестко взяв меня за подбородок и приподнимая мою голову, чтобы заглянуть в глаза. «Я знаю, что в его присутствии твое сердце бьется чаще, и ему, в отличие от меня, не нужно прилагать усилий, чтобы вызвать в тебе желание. Я думал», — тут глаза эльфа сверкнули зеленым светом, — «что сделал хороший выбор. Ты привлекла меня, Рина, кронпринцесс, демоница, сильная и красивая. Моя невеста. Даже то, что придется делить тебя еще с одним мужчиной, меня не смутило. Трон Регаров представлялся достаточной компенсацией. А теперь оказалось, что все это было ложью». Его пальцы, погладив мой подбородок, скользнули на шею. Теперь Альрам держал меня за горло. «Прекрасно, что все так быстро выяснилось, и можно без потерь завершить эту историю с помолвкой», — сказала я, перехватывая его за запястье и пытаясь отвести руку эльфа от своей шеи. «Ты не представляешь, как я буду счастлива, когда, наконец, снова стану свободной женщиной». «Свободной?» — приподнял бровь Альрам. «Ты считаешь, что я просто так отпущу тебя после всего, что ты совершила?» «А что я совершила?» — поинтересовалась я. «Согласия ни тебе, ни Дарту на обручение я не давала. Вы сами почему-то решили, что будет хорошо, если я стану вашей невестой. Ты вообще взяла за основу письменное обязательство или Рамиана, а оно не имеет ко мне никакого отношения». Я хотела добавить, что я — это не Ренисия, а дед обещал в невесты Альраму свою внучку, но чертов блок снова не позволил. «С чего бы ни началось наше обручение, сейчас именно ты, моя невеста», — произнес Альрам, прожигая меня взглядом зеленых глаз. «И я не скажу, что сильно опечален этим. В конце концов, моя мать...» Тут он осекся и сказал совсем не то, что начал. «Знаешь, я смотрю на тебя и понимаю, что по-прежнему желаю тебя. Осталось проверить небольшое предположение». Я глядела на главу комитета, приоткрыв рот. Наверное, именно замешательство виной тому, что когда Альрам жестко взял меня за бедра, разводя их еще шире и притиснул к себе, буквально впечатывая в свое тело, я не воспротивилась сразу. А потом стало поздно. Эльф не стал ждать, пока я опомнюсь или хотя бы осознаю происходящее. Он поцеловал меня, неотвратимо завладев моими губами, заставляя мгновенно выгнуться в его руках. Внутри мгновенно вспыхнул пожар желания, причем было непонятно, виной тому агрессивный напор Альрама, его магия или мой собственный отклик на его действия. Знаю точно, что от того, как он прижимался ко мне, одновременно яростно, врываясь языком мне в рот и прикусывая губы, мне мгновенно снесло крышу. Руки скользнули по его плечам, пальцы рванули воротник рубашки, стремясь избавить эльфа от одежды и ощутить под ладонями его гладкую, бархатистую кожу. Пришла отстраненная мысль, что совсем хорошо было бы снять с Альрама штаны, чтобы его плавные до звездочек под закрытыми веками точные движения бедрами приносили не только сводящее с ума тягучее удовольствие, от которого внутри все сжимается в предвкушении, а настоящее наслаждение. «Так и знал, что ты не сдержишь слова, Аль», — услышала я, как сквозь сон хриплый голос Дарта. «Мы же договорились». Альрем с видимой неохотой оторвался от моих губ и недовольно произнес. «Я обещал, что не съем ее без тебя. Как видишь, наша невеста вполне целая. Я ее даже не надкусил. Хотя...» Он прижался горячими губами к моей шее, а затем лизнул нежную кожу. «Сдержаться удалось с трудом. Тут ты прав». Пальцы Альрема легко проникли под чашечку бюстгальтера, и он собственническим жестом сжал мою грудь. По телу прошла неконтролируемая дрожь, и пришлось прикусить губу, чтобы не застонать. Глава комитета и не думал останавливаться, так и продолжал ласкать меня, не обращая внимания на Дарта. А я опомнилась. Тут же еще и Вика. Да, сестра спит, но она ведь может в любой момент проснуться. То-то будет конфуз, если первое, что она услышит, мои бесстыдные стоны, вызванные откровенными ласками эльфа, который разложил меня прямо на собственном столе. «Выпусти меня», — произнесла я, перехватив руки Альрема и отводя их от себя. «Ты правда этого хочешь?» — провокационно улыбнулся глава комитета, отстраняясь. «Да», — твердо ответила я. «Жаль», — вздохнул Альрем и, взяв меня за талию, снял со стола. «Видишь, друг мой», — обратился он к Дарту, — «стоило тебе появиться, она тут же начала сопротивляться». «Ты не мог немного задержаться?» «Не мог», — ответил Дарт из-за моей спины. Он положил руки мне на талию рядом с ладонями Айрама. «Тебе, кстати, тоже не стоит медлить. Пленника нужно допросить как можно скорее. Да и король Иллирамиен не оценит, если ты слишком долго будешь держать душу его внучки, запертой в кристалле». «На допросе мне понадобится твоя помощь, ведь он опутан тьмой». Альрем и Дарт скрестили взгляды поверх моей головы. С учетом того, что они прекрасно могли общаться мысленно, этот разговор вслух вызывал повышенный интерес. «Аренисию я освобожу, конечно же, позже. Сразу после того, как мы придем к решению относительно Марины». Дарт потянул меня на себя. Вот только Альрем так и не убрал свои руки и удержал меня. Что происходит? Я попыталась высвободиться, да хоть пошевелиться, но быстро выяснила, что это будет непросто. Эльфы опять перешли на разговор без слов, и напряжение между ними нарастало. Я очень хорошо чувствовала это. Казалось, что мое тело превратилось в оголенный провод, по которому пробегают электрические разряды. И Альрем, и Дарт были сосредоточием силы, если не противоположной по полюсу. Такого понятия в местной магии просто не было, а просто очень разной. И сейчас в каждом из них эта сила поднялась, чтобы вступить в противостояние с другим. И я, конечно же, оказалась в эпицентре этого противостояния. Тьма Дарта заявляла на меня свои права и готова была защищать то, что, по ее мнению, принадлежало ей – меня. Магия жизни Альрема не была столь самостоятельной сущностью. Она, по большей части, подчинялась воле своего носителя. Но тут уже глава комитета почему-то не хотел уступать Дарту в том, что он считал своим. Все это я почувствовала по нашей связи, которая, как выяснилось, никуда не делась, а еще потому, что мы трое стояли, соприкоснувшись. Осознав, что происходит, я испытала замешательство, граничащее с шоком. Никак не получалось поверить, что мужчины сейчас стоят и бодаются, иного слова не подберу, из-за меня. Что? Почему? Но никто, конечно же, не дал мне такой роскоши, как постоять в недоумении. Магия эльфов перешла в наступление. Это ощущалось, как два потока энергии, что хлынули прямо в меня и столкнулись, вызвав внутри совершенно невообразимые ощущения. Больше всего это было похоже на взрыв, извержение вулкана, салют и фейерверк в одном флаконе. Флаконом, на минуточку, выступило мое тело. Кто скажет, что это приятное ощущение, киньте в него камень. Я застонала от пронзивших все тело электрических разрядов и начала падать. Дарт подхватил меня, обняв и возмущенно воскликнул. «Остановись! Мы могли повредить ей! Рина, как ты?» Альрем принялся ощупывать меня горящими зеленым светом руками. «Я не Рина», — хотела сказать я, но вместо этого издала очередной стон. Слова не получались. «На самом деле твое имя вполне можно сокращать подобным образом», — усмехнулся глава комитета. «Так что быть тебе и дальше, Риной. «Она в порядке», — добавил он, глядя на Дарта. «Наша магия столкнулась в ее теле, а так как это произошло без ритуала, то вызвало довольно сильное ощущение. Сейчас уже все должно пройти, верно, невеста?» Он ласково улыбнулся мне. Я нахмурилась и попробовала пошевелиться. Получилось, ничего приятного в теле и правда больше не возникло. «Какого ритуала?» – спросила я. «Объясните, что вы тут устроили?» Эльфы снова многозначительно переглянулись поверх моей головы. «Ритуала, который окончательно свяжет нас с тобой узами брака, дорогая невеста», — сказал Альрам. «Не волнуйся так», — добавил он, увидев, как я возмущенно вздохнула. «Этого еще не произошло, но то, что ты так бурно реагируешь, говорит о многом. Столько страсти! А ведь теперь тебе не нужно изображать перед нами принцессу демонов». «Да он явно издевается. Хотя...» Альрам смотрел на меня без привычной усмешки самоуверенного засранца. Такое впечатление, что он говорил совершенно серьезно. «Аль хочет сказать, что когда мы были вместе, ласкали тебя и испытывали взаимное наслаждение, это и было ритуалом», — сказал Дарт. «Во время соития высвобождалась энергия, магия сливалась в тебе, и через тебя наша сила возрастала». «Так, вообще ни в какие ворота не лезет». Я открыла рот, но задать вопрос не успела. Раздался тихий стук в дверь. Глава комитета посмотрел на меня и Дарта, щелкнул пальцами, отчего вокруг нас заклубилась золотистая дымка, скрывая от посторонних глаз. Вошел на удивление коротко стриженный эльф, с поклоном вручил Альраму небольшую деревянную шкатулку и что-то тихо произнес скороговоркой. Глава кивнул и жестом отпустил подчиненного. «Пожалуй, воздушный демон подождет еще немного», — сказал Альрам. «Ренисия», — он покосился на кристалл, что лежал на столе. «Тоже. Принцессе не повредит немного побыть в одиночестве и подумать». Дарт, между тем, усадил меня обратно в кресло, а сам расположился в соседнем. «Похоже, в ближайшее время меня никто никуда не отпустит». А жаль. Вика по-прежнему спала в своем кресле. Я бы, признаться, тоже не отказалась отдохнуть и принять душ. А еще переодеться, ходить в одном лифчике очень неудобно. Да и вот откровенных взгляд эльфов как-то не по себе. «Не волнуйся, я не дам причинить тебе вред», — сказал Дарт, взяв меня за руку. Вернувшись к столу, Айрам достал из шкатулки очередной фиолетовый кристалл и внимательно всмотрелся в его глубину. «Собственно, что-то такое я и подозревал», — произнес глава комитета спустя несколько минут. Он направил его на стену, как и в прошлый раз, повторив маневр с пультом от телевизора. Появились изображения. Больше всего это напоминало личное дело, тщательно собранное очень въедливым и внимательным частным детективом. И объектом фотодосье, что сейчас мелькало пестрыми кадрами на экране, выступала я, моя реальная личность. Скриншоты страниц соцсетей, просто случайные снимки, личные фото с компьютера и телефона, скан копии документов, паспорта, диплома, трудовой книжки, даже свидетельства о смерти родителей. Последними шли медицинские заключения Вики, все о ее состоянии на момент попадания в больницу и во время выписки. Теперь Альрам и Дарт знали обо мне все. Ну, почти. «Все это, дорогая невеста», — Альрам кивнул на экран, — «служит лишь одной цели. Если я правильно понял природу блока в твоей голове, то если кто-то и так будет знать о тебе все, ты сможешь говорить свободно». Так что тут Альрам щелкнул пальцами, и фото моего паспорта увеличилось в размере. «Марина Викторовна, у меня к тебе будет простой вопрос. Ты станешь моей женой?»